Глава 10. Выбегаю на мороз. Благо, дверь открыта. Лицо сразу схватывает холодом. Но тормозить некогда. Хотя, с другой стороны, очень хочется. Очень хочется развернуться к своему боссу. Стянуть маску и увидеть его вытянувшееся от удивления лицо. Правда, он вряд ли меня узнает. Уверена, на серую мышку, работающую в его компании, он обращал меньше внимания, чем на фикус, рядом с которым я все время сижу, и за который люблю прятаться от набегающего время от времени в кабинет начальства. Так чего же я боюсь? От чего бегу? Первое препятствие, которое возникает на пути, это забор. Высокий, в два человеческих роста, мощный, с каменными колоннами из темного кирпича и толстого железа. Не перелезть, конечно же. Тем более мне. С моим-то метр с кепкой. Первая мысль – все пропало. Сейчас меня настигнут, утащат обратно в дом и там, возможно, разденут и снова как следует оттрахают. Стыдно даже самой себе признаться, но от этих мыслей сладко ёкает в животе и поджимаются пальчики на ногах. Плохая, плохая Лена. «Елена Игоревна, когда вы стали такой развратной? Неужели пара ночей с генеральным вас так раскрепостила? Он, конечно, шикарный мужик, но ведь и я не молоденькая наивная девочка, и чтобы залезть в мою голову мало, залезть в мои трусы. Наоборот, это тоже работает. Короче, я уже взрослая, самодостаточная женщина, с родителями, живущими на даче, и наглым жирным котом, живущим у меня. А такие вот приключения с голой жопой на морозе явно лишние. Еще и забор этот понаставили, блин, тут. Лихорадочно шарю глазами по темной поверхности. Ворота закрыты наглухо и работают, видимо, только с пульта. Охраны, к счастью, тоже нигде нет. И, о, бинго! Маленькая неприметная калиточка в углу. Туда я и направляюсь. Молюсь всем богам, чтобы она открывалась просто. Удача снова на моей стороне. Словно вознаграждает за всю ту предыдущую непруху. Калитка с электронным замком, но стоит нажать едва приметную кнопку, как дверь пищит и разблокируется. Ура! Свобода! Вываливаюсь из заснеженного дворового плена. Двор, как и особняк, впрочем, тоже шикарный. Большой, припорошенный белым пушистым снежком. Снеговика на таком катать одно удовольствие. Я люблю. А вот генеральный вряд ли подобным увлекается. Слышу позади уже знакомый рев. Наверное, он, наконец, натянул на себя брюки и куртку и вот-вот кинется следом. Хочет догнать меня и что? Дал бы девушке спокойно уйти. В чем причина его буйного поведения? Я явно не хочу продолжения. Должен он это понять по моему побегу. Гоню от себя мысли, что я такая особенная, и после ночи секса, пускай и горячего секса, запала ему в душу. Может, и еще и влюбился? Такой, как наш генеральный? Смех да и только. А вдруг он принял меня за мошенницу? Решил, что я стянула дорогую побрякушку из его дома. Вызовет полицию, сдаст меня ментам. Позор-то какой! И уже не будет важно, что ничего подобного я не делала. Репутация окажется напрочь испорчена. А мои родители... Такой стыд им на старости лет. Дочь воровка и потаскушка. Мысли об этом помогают ускориться. Я выскакиваю на расчищенную дорогу элитного дорогого поселка. Верчу головой. Спрятаться здесь... Нереально. Кругом заборы и дома. Наверное, поэтому генеральный не торопится. Оттягивает момент. Знает, что мне некуда бежать. А в скорости я точно ему уступлю, когда он выйдет на финишную прямую. Что делать? Мамочки, времени совсем нет. Судьба словно решает сжалиться надо мной снова. Машина на дороге в это праздничное, тихое, безлюдное утро, как чудо. Кидаюсь прямо под колеса. Даже сквозь лобовое стекло вижу ошарашенные глаза водителя. Он тормозит, едва не заезжая в ближайший сугроб. наверняка матерится, но я уже лечу к нему, дергаю дверцу, которая, опять же, к счастью, не заперта, прыгаю внутрь. «Пожалуйста, подвезите!» Лихорадочно оглядываюсь и вздрагиваю, видя, как темная массивная фигура приближается к нам. «Пожалуйста, быстрее!» Молю водителя. Он, наконец, трогается, с места оставляя далеко позади пугающий огромный силуэт. «Хорошо отдохнула, красавица?» «Очень». Зубы начинают стучать. «Я только сейчас понимаю, в какой жопе чуть не оказалась и какое это чудо было уйти вот так, не схваченной». «С любимым поругались», — продолжает расспрос любопытный водитель. «Он мне помог, поэтому решаю его вознаградить». «Вру. Конечно, стрекорба». Он кивает, дает какие-то советы, даже проникается моей душещипательной историей. «А ты молодец, Ленка. Актриса в маму. Надо было на театральное поступать, а не тухнуть в этой бухгалтерии. Глядишь, и замужем бы уже была. За каким-нибудь богатым поклонником. Везение на этом не кончается. Мужик не маньяк, не пристает, не завозит в лютую дичь, не пытается распускать руки, а просто высаживает у развилки там, где я прошу, и даже желает помириться с моим молодым человеком. Возвращаюсь домой по утоптанной дорожке, легко попадаю внутрь. Васька бежит навстречу и прыгает мне на ручки. Вот ведь подлиза. Умеет выбрать момент. Я так напряжена и устала, что за мимолетную ласку прощаю ему все. Прижимаю к себе рыхлый пушистый бочок. «Откормила я тебя. Ну, ничего, будет худеть. Вот куплю тебе новый шикарный комплекс, если не уволят». Хочу по-тихому прокрасться в свою комнату, но на пути встает отец. Смотрит хмуро. Под глазами мешки. Кажется, я заставила родителей поволноваться, пропав вот так с семейного праздника. И пусть мне уже не 18, но волнуются они за меня, как в детстве, когда приходила поздно с дискотеки. Благо, этот период был недолгим, ведь я быстро поняла, что подобное не для меня. «Пап, я...» «Вернулась, и ладно». Он протягивает руки, обнимает нас вместе с Васькой. «Ты ведь взрослая уже, дочь, но в следующий раз хоть СМС напиши». «Следующего раза не будет». Жмусь к теплому боку. Васька довольно мурчит на руках, а меня, наконец, отпускает. Я понимаю, что все закончилось и что больше никогда не повторится. Прикрываю глаза и пытаюсь выкинуть из головы безумный образ генерального. Роскошный, манящий, недосягаемый, не мой. Наверное, за сегодня я израсходовала весь лимит везения на ближайший год. Больше на удачу не стоит рассчитывать. Теперь нужно вести себя очень осторожно. Ведь третьего шанса у меня точно не будет.